В архивных материалах «Сборник Орловой» не говорится, когда, где и в каком виде служилые люди обнаружили серебро у местного населения. Анализируя приведенные архивные документы, можно вполне допустить, что 3 века назад какое-то племя занималось разработкой самородного серебра, но расположено это затерянное и, возможно, отработанное месторождение не на Чукотке, о чем говорят документы, а в области побережья Охотского моря или в бассейне верхнего течения реки Колымы. Многочисленные раскопки, произведенные на Чукотке в последние годы известным археологом Диковым, не обнаружили серебра ни в виде утвари, ни в виде украшений. В те далекие времена происходил обмен товарами между приамурскими, прибайкальскими и северо-восточными колымскими племенами. Последние в качестве товара поставляли соболей. Серебро могло быть завезено на северо-восток из Приамурья или из Селенгинской Даурии. Об этом имеются такие документы. А та река течет в китайское государство, а имени тунгусы той реке не ведают. Да на той же реке мугалы емлют серебряную руду, а у той руды серебряной на той же реке стоит китайского государства порубежный город, а серебро в браты идет из мугал, а покупают братские люди то серебро у мугал на соболи. Страница 109. И про серебро де сказывал, что у тех, где бородатых людей, у даур, есть, и те, будто дауры, русских людей желают видеть, для того, что называются им братьями. Страница 140. Совершенно не отрицая геологических перспектив северо-востока на серебро, можно и допустить, что серебро завозилось сюда в числе других товаров, как и бронза 3000 лет тому назад. 4. О заявках Уварова и Баскина. О заявке Уварова имеется заключение академика Обручева, приложение 3, из которого видна полная несостоятельность этой заявки. Остается добавить ниже следующее. В заявке говорится, что месторождение серебра расположено на водоразделе рек Чаун, Сухой, Малый, Анюй, на краю лесов. Край же леса на самом деле по упомянутому водоразделу не проходит, он протягивается юго-западнее. 3 века тому назад Малый Анюй являлся довольно бойким местом. Здесь, на берегу реки, проводились весенние ярмарки. Коренные жители выменивали на пушнину, как пишет Багарас, табак, чай, железные котлы, копья, ножи, спирт, бисер, платки и прочее. Ярмарки являлись событием для всего края. И совершенно непонятно, почему племя, добывавшее серебро, если серебро действительно добывалось на указанном водоразделе, оставалось вне сферы влияния ярмарки, на которой съезжались за сотни и многие сотни километров. В 1649 году в Верхнем Анадыре Семен Дежнев обосновал зимовье для сбора ясака с коренного населения. Ясак поставлялся только пушниной и моржовым клыком, о серебре нет никакого упоминания. В 1660 году Дежнев с грузом моржовых костей и пушнины прошел пешком из бассейна Анадыря по Малому Анюю в Колыму, а затем морем на Лену. Вообще сообщение между стойбищами племен, зимовьями на Анае-Дере и Колымой-рекой осуществлялось в то время именно через водораздел рек Анадырь, Чаун, Малый Анюй. Это был единственный наиболее короткий и легкий путь, который вызывал активное общение между племенами, кочевавшими в бассейне Малого Анюя, и землепроходцами и промышленниками, пробиравшимися не единожды из системы Анадыря на Лену через Колыму. Ошибка Уварова, на которую автор данной записки указывал ему в личном письме, состоит также в том, что слова «Серебряная гора» он наивно понимает в буквальном смысле слова. Поэтому и считает, что для открытия месторождения, то есть горы по Уварову, достаточно нескольких рейсов самолетов, с которых нельзя не заметить Серебряной горы, выделяющейся среди обычных каменных гор именно тем, что она серебряная. В заявке Баскина говорится, что рекой Нелогой, на которой расположено месторождение серебра, является река Большая Бараниха Раучо, где, как он считает, и следует искать это месторождение. Поиски месторождения в бассейне реки Раучо дали отрицательные результаты, о чем уже сказано в начале данной записки. В книге Орловой, по материалам которой Баскин доставил заявку, имеется вполне определенное указание на расположение реки Нелоги и реки Чундое или Чиндон, о чем выше подробно изложено. Баскин совершенно произвольно решил, что под рекой Чундон следует считать реку Малый Анюй. На странице 235 сборника Орловой читаем наказную память, относящуюся к 1647 году. А внизу сторона река, вниз плавучий, с правой стороны реки Аноя, а на усть Аноя реки поставлено вновь ясачное зимовье. А по расспросу амнатов, что Аноя река течет издалече из озера, а в вершинах той реки и у того озера, с которого она вышла, а леших мужиков человек с 300 и больше. На странице 260 в отписке Семена Моторы с товарищами, документ 87, читаем, что можно де по Анею реке через камень перейти с Колымы реки на новую реку Анадырь. Словом, камень в то время назывались водоразделы. Следовательно, река Анюй и в те далекие времена имела свое настоящее название, и спутать ее с рекой Чиндон невозможно, если внимательно изучать документы в сборнике Орловой. В заявке Баскина, кандидата наук, каких наук Баскин не сообщает, содержится еще ряд ошибок и необоснованных выводов, не подтвержденных архивными документами. Изложенного достаточно, чтобы видеть, что заявка Баскина составлена с большой долей произвольного домысла. Необходимость поэтому в подробном анализе ее отпадает, тем более, что заявка проверена. Пятое. Заключение. Геологические предпосылки Северо-Востока и, в частности, Чукотки для поисков серебряных руд являются благоприятными. Отсутствие серебряных месторождений можно объяснить лишь тем, что специальных поисков на серебро до настоящего времени не ставилось. В последние годы выявлены довольно интересные проявления рудного и рассыпного серебра. Так, самородное серебро в россыпи установлено Пенжинской экспедицией в верховьях реки Мургаль. Содержание серебра в отдельных пробах достигает 200 ГТ. Самородное серебро в россыпи встречается в верховьях реки Танюрер, где установлено также рудопроявление самородного серебра – Чукотская экспедиция. Серебро до 600 ГТ установлено анализами в самородной меди на зоны разлома в андезитах и андезитобазальтах на левобережье реки Белой – Чукотская экспедиция. Серебро как элемент и как металл встречается в целом ряде мест Северо-Востока. Но наиболее благоприятным регионом для поисков серебра следует считать полосу, протягивающуюся через верховья реки Падева-Ам к бассейну реки Танюрер и далее в район реки Пенжина. Эта полоса охватывает серию региональных разломов, которые контролируют, очевидно, все рудопроявления и в том числе серебро. Неудивительно, если несколько веков тому назад племена, населявшие бассейны рек Пенжина, Гижиги, Парень, Мургаль, добывали самородное серебро. Разыскивать, однако, какое-то одно забытое месторождение, выхватывая для этого отдельные разрозненные участки, не имеет никакого смысла, тем более, что по архивным материалам, не говоря уже про заявки, невозможно сделать предпочтение тому или иному участку. Месторождения серебра или группа месторождений будут открыты путем планомерного опоискования территории Северо-Востока и, в частности, Чукотки. Большую роль в деле открытия серебряных месторождений, да и не только серебряных, могут сыграть геологические походы, если организаторы этих походов сумеют исправить крупный организационно-методический недостаток в геологических походах нашего края – полное неучастие в этих походах коренного населения Чукотки. До настоящего времени участниками геологических походов являлись и являются жители рудников, приисков, поселков, городов. Это обычно рабочая или учащаяся молодежь, школьники, пионеры, комсомольцы. Действия участников походов обычно ограничиваются окрестностями населенных пунктов и редко переносятся вглубь тайги или отдаленные горные хребты. Коренное население, особенно оленеводы, в геологических походах не участвуют, а они ежегодно проделывают сотни тысяч километров, проникая в самые отдаленные уголки Чукотки. Задача состоит в том, чтобы привлечь коренное население геологическим походам, вернее, геологическим наблюдением во время переходов и стоянок. Для этого среди местного населения надо провести разъяснительную работу о богатствах недр Чукотского края. Надо сообщить оленеводам хотя бы минимум геологических знаний, научить распознавать их главные руды Чукотки, главные полезные минералы. Очень ценно снабдить колхозы или бригады образцами руд и минералов, такими как киноварь, касситерит, шейлит, вольфрамит, минералами серебра, сульфидами и другими. Необходимо перевести на народные языки всю литературу по геологическим походам и написать специально несколько популярных брошюр. Вся эта работа должна осуществляться и контролироваться местными геологическими организациями. Большую пользу принесут популярные лекции в колхозах на геологические темы и, главным образом, на темы о рудных и рассыпных полезных ископаемых, которые характерны для данного района. Без всяких дополнительных затрат в порядке шефства эта работа может быть проверена.